Так что этим магам все же пришлось отступить. Но это было только начало. У этих умников хватило ума пойти и пожаловаться даже принцу Гапиру. Видимо, они рассчитывали на то, что этот разумный прикажет мне отдать им все трофеи, имеющие темные силы. Однако и принц не стал их слушать, а просто спросил о том, чем же все-таки они были заняты, пока его воины погибали. Ведь скелетоны-рыцари, прежде чем погибнуть от оружия с силой света, которым сейчас владел мой слуга, успели убить трех гвардейцев. И это не считая еще полсотни стражников, погибших во время прорыва всей этой группы костяшек в центре лагеря. Все они погибли, старательно сдерживая этих тварей, чтобы те не добрались до представителя королевской крови. Оказалось, что они отдыхали. Вот это уже интересно. Чего именно эти разумные таким образом добиваются? Только разве что того, чтобы представители королевской семьи снова затянули у них на шее какие-нибудь правила в том же королевстве Муран в отношении магов тьмы и смерти? Вообще-то, действуя таким образом, они совершают серьезную ошибку, которая для них может плохо закончиться. И не только для них. Маги империи тоже слишком расслабились. Однако, когда молодой принц заявил им о том, что будет вынужден отчитаться об их эффективности, которая в данном случае вообще нулевая, перед императором, то эти разумные явно задумались о последствиях. Император Самар V не зря получил прозвище «Кровавый». Что-что, а тех разумных, кто его пытался как-то подвести, он быстро и эффективно наказывает. Поэтому можно было бы заранее понять тот факт, что в данном случае этих разумных самих не ждет ничего хорошего. Уж он об этом позаботится. Так что спустя некоторое время фактически все отряды оказались усилены магами тьмы и смерти, которые, все же недовольно ворча, были вынуждены начать действовать. И их присутствие проявилось фактически сразу. Спустя всего лишь колокол на лагерь снова напала группа монстров. Но упыри наткнулись на паутину тьмы, растянутую магами тьмы, и запутались в ней. Есть такое магическое плетение, специально предназначенное для борьбы с такими монстрами, которые могут появиться в любой момент. Паутина тьмы просто перекрывает определенный сектор, и когда туда пытаются ворваться эти монстры, их управляющие нити подвергаются воздействию нитей самой паутины. И как факт, они просто замирают на месте, не имея возможности что-либо сделать. Результат был налицо, так как эти существа были сразу уничтожены гвардейцами, имевшими специальные амулеты, защищавшие от воздействия самой этой паутины. Как результат, эта группа упырей была просто уничтожена, и теперь те самые некроманты все же получили свои трофеи. Только вот трофеи были несоизмеримые, так как в данном случае упырь, по сути, был куда слабее обычного скелетона-воина. Да, он мог быть чем-то эффективен, но слабее. По насыщенности его тела магией тьмы и смерти. А уж про останки скелетона-рыцаря тут и речи не идет. Так что разница существенная получается. Видимо, противник все-таки понял, что в данном случае мы уже были готовы к активному противостоянию. Потому что в этот день на нас больше никто не нападал. И мы потихоньку продолжали свое движение. Наш отряд, кстати, был всего лишь из 10 000 бойцов. Раньше. Сейчас он стал меньше. Так как за все это время почти 300 разумных погибло. По крайней мере, до тех пор, пока дворяне не поняли того, что делают глупость, рассылая различных стражников в разные стороны под видом наблюдателей или каких-то следопытов. Хотя я не понимаю того, что именно эти разумные могли бы попытаться каким-то образом контролировать на этой территории. Тех самых некротических тварей? Что за глупость? Ну, нашли бы они там какие-то следы, а что дальше? Я и так скажу, даже навскидку, что нас сопровождает минимум 3-4 стаи тварей. Но это все меня не беспокоило. Меня беспокоило больше именно то, что среди этих существ мы так и не встретили пока что никого более сильного. По крайней мере, чего-то вроде того же лича. Это настораживало. Либо эти существа держат где-то оборону и ждут нашего приближения, либо их поблизости просто нет. Но кто-то же управлял этими отрядами, которые нападали на нас по разным векторам. А это говорит о том, что каждым таким отрядом управляло отдельное и более сильное существо. Значит, их тут несколько. Но они действуют под руководством кого-то другого. Иначе кто-нибудь из этих монстров уже бы проявил себя. Слишком уж сильно в последнее время мы потрепали их ряды. Так что тут можно было бы понять главное. Эти твари все равно проявят себя. И, скорее всего, все вместе. Вот только когда это произойдет? Не хватало еще попасть в какую-нибудь ловушку, которую для нас подготовили. Ваше Высочество, я бы порекомендовал вам приказать магам тьмы и некромантам проверять впереди нашего отряда территорию. Задумчиво проговорил я, когда на очередном совете принц-наследник все-таки обратился ко мне за советом, чем заставил многих присутствующих заскрипеть зубами от злости. Все эти отряды действуют слишком уж целенаправленно, хотя и бьют по разным участкам нашей защиты. Монстры же из бестиария нежити так не действуют, если над ними нет руководства. А управлять ими, может, был только не мертвый маг. Проще говоря, лич. Если это так, то... Если здесь присутствует хоть один лич, то он уже проявил бы себя, раздраженно прервал меня одаренный, являвшийся магистром тьмы из Империи, даже не скрывая своего разочарования и злости, после чего принялся надо мной насмехаться. Если бы вы хоть немножко в этих вещах разбирались, то наверняка знали бы об этом. Лич не может позволить себе терять своих подчиненных юнитов. Если бы это все было так легко, то мы бы уже знали все о том, где именно он находится. Однако эти монстры действуют разнопланово, то есть над ними нет единого руководства. А что, все маги в Империи такие идиоты? Тихо скрипнув зубами и медленно повернувшись к этому разумному, я аккуратно положил свою руку на рукоять своего меча, что сразу заставило этого разумного шумно сглотнуть и сделать маленький шаг назад. Для начала мне хотелось бы знать, кто научил какого-то идиота перебивать разумного, стоящего выше него по статусу дворянского сословия, и того, к кому лично обратился принц, наследник королевства Муран. То, что вы любезный невоспитанный идиот, я уже понял. Однако, если бы не заметили, то я поясню, как самому заслуженному дураку империи. Спать надо меньше. Все потому, что вы отдыхаете все время и не замечаете того, что твари нападают на нас целенаправленно и заранее подготовленными отрядами. Да, над ними нет единого управления. Идиот! А я об этом и не говорил. Если бы вы меня не перебили, проявив хамство и невежество какого-то мусора из трущоб, то услышали бы мои подозрения. Я подозреваю, что нам противостоит сразу несколько подобных немертвых магов. Несколько! Да, над ними, возможно, все же есть единое управление в виде какого-нибудь архилича. Это понятно по эффективности их отрядов, а также и по их действиям. Костяные гончие, которые нападали на наш отряд, при кровопролитии, которое они устроили в самом начале, никогда не отступят. Это знает даже первокурсник в Академии магии Королевства Муран. Но если уж магистр магии тьмы в Империи Самар об этом не знает, то я могу только посочувствовать императору, у которого такие подчиненные. Костяных гончих кто-то отозвал, как только возникла угроза потерь. Так же было и с упырями. А учитывая, что было одновременное нападение тремя отрядами, причем разными, то можно сразу понять, что в данном случае нам противостояло минимум три лича. Но сколько их на самом деле? Вы знаете? Я не знаю. И поэтому предполагаю, что эти твари сейчас намеренно провоцируют нас, стараясь завести в ловушку. Для этого вы нам и были нужны. Вы должны обнаружить эту ловушку и ликвидировать ее. Вы должны были защищать наших воинов от проявлений тварей из бестиария нежити. Тех самых тварей, с которыми справиться обычные стражники и воины в принципе не могут. Они могут их только сдержать на какое-то время. Но где были вы, когда эти твари с утра пораньше напали на наш лагерь? Вы отдыхали. Отдохнули? А теперь примитесь за дело и будьте добры выполнять то, ради чего вас сюда прислали. В отличие от нас, кого эти твари постараются в первую очередь просто убить, вам грозит судьба гораздо худшая, чем нам. Скорее всего, это будет смерть на алтаре лича. И я рекомендую, Ваше Высочество, приказать, чтобы рядом с каждым из этих одаренных разумных были гвардейцы, чтобы они в случае угрозы гибели этого умника отрубили ему голову и забрали ее с собой. Не дай боги-покровители, эти существа сумеют захватить тело такого мага целым. Тогда мы получим еще одного архилича себе на голову. А нам это ни к чему. Естественно, что молодой принц уже ко мне прислушивался. И тут же приказал это сделать, что вызвало еще одну волну ненависти от одаренных. И если боевые маги империи и королевства спокойно к этому отнеслись, то маги тьмы и некроманты начали паниковать, так как гвардейцы, стоявшие за их спиной, уже имели однозначный приказ отрубить голову и тут же сбежать с ней, чтобы эти разумные не стали добычей некротических тварей. Возможно, что кто-то скажет о том, что это всего лишь одна большая глупость. Я же скажу, что это обычная предусмотрительность. Теперь всем этим магам самим нужно проявлять чудеса осмотрительности, так как они тоже идут в первых рядах. И в ловушку могут попасть и сами. Например, при движении своего отряда я все время старался осматривать территорию перед нами при помощи того самого артефакта, про который уже как-то говорил. Объединенный орлиный взор с магическим оком, встроенный в артефакт, похожий на подзорную трубу. При помощи такого предмета можно было заметить магические проявления вроде какой-нибудь ловушки с применением сил тьмы и смерти на достаточно большом расстоянии, не говоря уже о чем-то другом. А вот у них таких артефактов не было, и им приходилось идти чуть ли не в первых рядах, чтобы попытаться почувствовать угрозу подобного рода, от которой никуда не денешься. Так что им теперь заранее приходилось об этом думать и переживать за свою жизнь. Я же в данном случае помогать им не собирался. У меня были другие проблемы, так как вся эта ситуация меня уже изрядно напрягала. Слишком много странностей было во всем этом. И уже только поэтому мне бы следовало заранее насторожиться, так как монстры вели себя так, словно дразнят нас. Хотя могли бы разом на нас навалиться и постараться уничтожить. Все это не может быть случайностью. Таких случайностей в принципе не бывает. Именно поэтому я сейчас и держал у себя под рукой все свои боевые и защитные артефакты, заранее подготовленные для сражения. Я понял, что мы сейчас находимся в очень опасной ситуации. Несмотря на то, что весь наш объединенный отряд уже шел собранный в единый кулак, его можно было окружить и напасть с разных сторон. А учитывая то, что мы не знаем главного, кто руководит этими монстрами, то существует огромная сложность, про которую забывать тоже никому не стоит. В любой из таких моментов мы можем оказаться просто в западне. Всего лишь по той причине, что не уследили за окружающей территорией. Именно поэтому стоило бы задуматься о том, какие последствия нужно получить, пытаясь удержать ситуацию под контролем и не имея возможности контролировать близлежащую территорию. Ведь нам не дают этого сделать те самые монстры. Все эти разумные, которые по своей глупости всего лишь провоцировали принца Гапира на такие наивные поступки, на самом деле не добились бы ничего полезного как для себя, так и для этого высокородного разумного. Ведь они даже не понимали того, что при любой попытке просто попытаться распылить силы, наш отряд был бы уничтожен, и я был бы уверен в том, что местные монстры, окопавшиеся на ближайших территориях, явно только этого и ждут, чтобы нанести удар, который прикончит нас всех и сразу. Эти существа явно не дадут нам уйти отсюда, и пользы от попытки бегства просто не будет. Так что заранее приходится учитывать тот факт, что отступать нам уже нельзя в принципе. Чем больше мы потеряем разумных, тем больше у противника добавится сил, учитывая достаточно неплохой по своему комплекту, а отнюдь не по знаниям, отряд магической поддержки, можно было бы сразу понять, что усиление противника будет достаточно велико. Мы, в принципе, себе такой радости позволить не можем. Нужно уничтожить врага, каким бы он бы ни был. Как говорится, хоть на стенку лезь, но найти и уничтожить его надо. Однако нам пришлось достаточно долго идти вперед, пока мы пытались найти гнездо этого существа. Группы монстров, вроде тех же костяных гончих, скелетонов или упырей, продолжали пытаться нападать на наш отряд. Но после моего внушения маги тьмы и некроманты все-таки решили немного навести порядок и обеспечили своеобразную защиту. Почему они раньше об этом не думали? Вы сами подумайте. Тут все куда проще, чем можно себе представить. Дело в том, что основная сложность как раз была именно в этом. Последние сотни лет маги тьмы и некроманты практически все преследовались и по своей сути банально деградировали. Те, кому было разрешено заниматься подобной магией, абсолютно никак не развивались. Да и как можно развиваться, если тебе буквально все запрещено? Уже только поэтому можно понять, что шансов как таковых у этих разумных просто не было. Они не могли ничего поделать. Им было запрещено проводить эксперименты. Запрещено создавать только то, что могло им пригодиться во время службы. Все их действия заранее рассматривались как угроза интересам того самого государства, которому они служили. Так что тут как ни крути, как ни поворачивай, все складывалось именно таким образом, что им нельзя было ничего покупать соответствующего пошиба. Нельзя было что-то делать самостоятельно. А вы знаете, какие проблемы могут возникнуть у того же мага тьмы, который не проводит подобных исследований и экспериментов? Он теряет знания, силу и, соответственно, все возможности. В данном случае результат становится виден сразу. И сразу можно понять, что в сложившемся положении эльфы сделали все возможное, чтобы их план сработал. С таким монстром сражаться было просто некому. И даже если они устроили здесь гнездо для целой армии нежити под руководством какого-нибудь среднестатистического архилича, это может стать большой проблемой для государств людей. Только вот я был для них темной лошадкой, а все остальные были как на ладони. Маги тьмы и маги смерти настолько привыкли к не совсем сложной и не слишком торопливой работе, что совершенно не ценили себя и свои возможности. Я просто помнил тот случай, когда мне нужно было наполнить пару накопителей силой тьмы. За каждый такой накопитель я отдал этому разумному 10 золотых. И этот разумный аж приплясывал от радости. Кто-то скажет, что это было дорого. Я же в данном случае скажу, что это еще дешево. Всего лишь по той причине, что данный индивидуум, он просто хотел бы заработать. Его мантия была достаточно сильно заношена, хотя и хорошая по качеству материала, но не новая. А вы посмотрите на то, как одеваются те же маги огня. Эти разумные делают все возможное, чтобы нарядиться как можно лучше, что сразу же говорит о разности возможностей, которыми они явно злоупотребляют. «Сильно злоупотребляют», — сказал бы я. «Имеют деньги именно те, кто должен заниматься всего лишь военной деятельностью, что и заведомо должно ограничивать средства. А этого нет. И что из этого следует? А из этого следует именно то, что магов тьмы и смерти просто лишили практики и заработка. Ведь даже в случае появления какой-либо нечисти, все в первую очередь обращаются к магам огня, а никак не к некромантам. Только из-за боязни разозлить тех же жрецов, которым не нравится, когда люди идут за помощью к явным порождениям тьмы. Что делает тот же маг огня, когда приходит на кладбище, где восстали какие-нибудь мертвецы? Этот разумный банально использует всю свою силу, чтобы выжечь эту территорию. И какой результат тут можно получить? Если тварь, которая восстала среди этих могил, уже ушла оттуда, в том-то и дело, что нужного результата не будет. Будет только разоренное кладбище. Вот и все. Однако деньги эти умники с обычных людей обычно выклянчивать не забывали. Что открыто говорило о том, насколько наглыми они были. Как факт можно понять, что ни о каком развитии искусства магии в отношении силы тьмы или смерти тут и говорить не приходится. Все просто и вполне понятно. И даже объяснимо. Они делали свое дело только в рамках того, что было позволено. Максимум, что эти разумные могли сделать в таких условиях, так это проверить наличие поблизости от указанного им места проявлений тьмы. И все. То, что я увидел в исполнении магов Империи, говорило о том, что они хоть что-то, но все же могут. Чем про магов королевства Муран не скажешь. Эти разумные ходили вокруг и только руками размахивали, а пользы от них просто не было. Естественно, что подобное положение дел играло отнюдь не в пользу людей. И это сейчас видели все, кто был поблизости. Правильно оценив все это, кто-нибудь мог бы сказать мне о том, что я просто обязан был бы им помочь. Однако сейчас я не видел причин для того, чтобы тратить свое время на происходящее. К тому же никогда не стоит забывать о том, что ситуацию уже не изменить. Ее надо отыграть как можно спокойнее. Личная паника может привести только к проблемам. И я это все прекрасно понимал. Я же не просто так представил гвардейцев к магам тьмы и некромантам. Хотя сделал это не я лично, а именно принц-наследник, но, по-моему, подобное вообще несущественно. Все это было сделано именно для того, чтобы контролировать их, а также и подгонять. Ведь теперь данные индивидуумы просто обязаны принять меры. Как бы они ни пытались откреститься от происходящего, у них это не получится. Все только из-за того, что они понимают главные нюансы. Если они не будут эффективными, то им не поздоровится. Именно так они вспоминали про ту же самую паутину тьмы и про все остальное. Так что у нас был шанс. Пусть хотя бы этих исполнителей вроде различных упырей и скелетонов сдерживают. А с остальным я постараюсь как-нибудь разобраться, если будет такая возможность. А то, что я постараюсь с ней справиться, так в этом я не сомневаюсь. Хотя бы по той простой причине, что именно на этих разумных и вылезут все монстры, какими бы они многочисленными ни были бы. Взять хотя бы и того же Архилича, который наверняка стоит за всеми этими монстрами, которые сейчас наводнили ближайшие территории. Он наверняка вылезет из своего убежища, когда увидит одаренных в одном месте, столпившихся как стадо баранов на бойне, и захочет уничтожить их одним ударом. Ведь такое убийство принесет ему огромное по своей силе и возможностям пополнения ресурсов. Так что уже только поэтому можно было понять то, что в такой ситуации я сам фактически выманиваю это существо из его конуры. Где бы оно там ни пряталось, но этот монстр все равно проявит себя, вылезет на поверхность. И я воспользуюсь этим фактом, банально спровоцировав его появление. Однако я все равно не был уверен в том, что это мог быть именно Архилич, так как это мог быть и какой-нибудь другой монстр из бестиария нежити, которого заранее следует опасаться. Дело в том, что я уже немного ориентировался в таких вещах и знал о том, что есть определенный предел руководства тварями. Например, тот же Лич может руководить достаточно крупным отрядом в 2-3 десятка монстров. Все зависит от их силы и количества. Чем сильнее твари, тем их будет меньше. Тем более в одном отряде, требующем четкого руководства. Если тварей будет больше, то он просто не справится с управлением таким отрядом. Слишком много силы понадобится. Так что тут сразу можно понять тот факт, что отряды, с которыми здесь сталкивались наши воины, не всегда имеют отношение к подчиненным обычных личей. Например, группа костяных гончих, которая напала под утро на территории лагеря, где находились дворяне королевства Муран. Так вот, эти твари, как я уже говорил, слишком шустрые и подвижные. И для того, чтобы контролировать, нужно было проявлять к ним особое внимание и контроль. И тот же Лич мог бы руководить такой группой только тогда, когда в ней было бы не более 1,5-2 десятков юнитов. Что же это получается? А получается, что этой группой тварей, которых было более 3 десятков, руководил именно Архилич. А стал бы он на это отвлекаться, если ему нужно управлять другими существами, вроде тех же личей? Нет, конечно же. И что же получается у нас в результате? Получается то, что есть Архилич, который подчиняется кому-то еще. Но кому может подчиняться Архилич? Только твари, которая сильнее его многократно. А если посмотреть на разнообразие монстров, которые постоянно пробовали на крепость наших воинов, можно понять, что в данном случае мы имеем дело именно с архиличами. Тут вывод получался однозначный. И почему этого не понимал тот же самый магистр тьмы из Империи, я просто не понимал. Ведь он должен быть среди нас самым подготовленным и знающим. А если он все же это понял, то почему молчит? Странно. Но пугать магов, и тем более дворян, своими выводами я не стал. Они-то при слове «Архилич» уже бледнеть начинают. А что с ними будет тогда, когда я заявлю им о том, что, по моим предположениям, нам будет противостоять что-то вроде того же самого Демилича? Да тут вообще можно повеситься сразу. Паника будет такая, что эти разумные в первую очередь начнут думать о собственном спасении, и любые попытки добиться от них нужных результатов будут просто безрезультатны. Так что в данной ситуации я не стал бы делать скоропалительных выводов и заявлений. Интересно. А если там действительно такая сильная тварь, и мне может удастся с ними разобраться, то как вы будете кидаться, чтобы забрать у меня такие артефакты? Задумчиво усмехнулся я, когда представил себе то, как эти одаренные будут пытаться вырвать у меня из рук черепушку того же Деми Лича. А знаете, в чем заключался весь основной курьез этой ситуации? А заключался он как раз-таки именно в том, что эти разумные вынуждены так охотиться за трофеями. Ведь получение трофеев — это для них был единственный способ заполучить какую-нибудь похожую ценность, и не более того, так как такие товары практически не продавались. Что поделаешь, но контроль государства и охота жрецов богов-покровителей делали свое дело. Такие артефакты они отбирали сразу же и старались якобы уничтожить, в чем я сам сильно сомневаюсь, так как уже столкнулся с тем, что в той же сокровищнице Центрального храма богов-покровителей королевства Муран обнаружил весьма большое количество подобных предметов, пылающих силой тьмы и смерти. Только вот они не были уничтожены. Их хранили, складывали аккуратно и берегли. Для чего? А вот это интересный вопрос. Дело в том, что пока я находился в академии, и у меня была возможность пройтись по библиотекам без лишних вопросов со стороны кого бы то ни было, мне удалось выяснить некоторые нюансы. Например, сам факт того, что некоторые дворяне из высокородных, которые вели себя по отношению к храму богов-покровителей предвзято, без каких-либо объяснений или доказательств своей вины, в один прекрасный момент банально умирали. И очень мучительно. Откуда я об этом знаю? Ну, дорогие мои, когда разумного обвиняют в том, что он хранит подобные предметы, и просто казнят, сжигая на костре живьем, сложно объяснить это как-то по-другому. В данном случае все именно так и выглядит. Тут хоть на стенку лезь, ситуацию не изменишь. Тем более, что можно было сразу понять то самое место, откуда брались эти самые темные артефакты. Все было банально до невозможности. Подкупленный слуга приносил хозяину такой предмет и тайком подсовывал ему, а может даже и дарил. Это не суть важно. Важно другое. Важно было то, что этот разумный попадался в ловушку и просто не мог ничего поделать. Например, одного высокородного дворянина сожгли на костре за то, что у него, как ни странно, в личном кабинете на постаменте стоял череп Лича. Интересно, а его хоть кто-то предупредил о том, что этот подарочек весьма опасен? Ведь такой монстр постепенно начинает сводить находящихся поблизости разумных с ума. И что будет в результате? А в результате либо такой разумный сам превратится в монстра, либо его вот так вот просто сожгут на костре, что тоже вполне вероятно. Так что этим разумным не оставалось ничего другого, как умирать. Очень мучительно. Жрецы храма старательно избавлялись от таких врагов, в результате чего получали своеобразную возможность контролировать и запугивать дворян. Так было, по крайней мере, до тех пор, пока Катрой Рант не особо церемонясь, все же смог заставить этих разумных одуматься своими законами. Ну, правда, сначала они попытались захватить власть в королевстве, что тоже не закончилось для них ничем хорошим. Размышляя над этой ситуацией, я понимал то, что все складывается не очень приятно для потенциальных противников. Уже только поэтому можно было понять, что у тех же жрецов было много возможностей. Только вот пользовались они ими довольно глупо. Например, при помощи этих артефактов, которое можно было изготовить из подобных предметов, запросто можно было кого-нибудь убить. И в данном случае след никогда не привел бы к жрецам. Как же так? Они же проводники света и, в принципе, не могут быть приверженцами тьмы и смерти. Но они предпочитали действовать более грубо и даже в чем-то нагло. Может быть, потом они бы и додумались бы до такого решения вопроса, так как вся эта ситуация для этих разумных складывалась бы заведомо не слишком приятно. Я имею в виду врагов храма. Кстати, в той же империи Самар жрецы храма богов-покровителей не имеют той власти, которая у них была в королевстве Муран. Ведь в королевстве они получали помощь от короля, да и обирали всех жителей, как того хотели. А в империи этого нет. Оказалось, так они могут получить от людей только добровольные взносы, не более того. И сидят себе спокойно, не наглеют. Даже у тех же поисковиков, которые ходят в выжженную пустыню, выкупают их находки. В худшем случае для поисковика за 3/4 стоимости. Ну, хоть какой-то доход тем, кто рисковал своей жизнью. В королевстве Муран те же жрецы все еще были достаточно наглыми. Они банально забирали такие находки. Причем часто просто забирали то, что им понравилось. Ведь не зря же в сокровищнице центрального храма в столице королевства мной было обнаружено достаточно много ценных артефактов древних. Просто я еще даже не разбирался с ними, времени не было. Думаю, что если я начну с ними разбираться, то обнаружу там много интересного, что для тех же самых каких-нибудь некротических тварей будет весьма необычным сюрпризом. Я уже молчу о том, что даже этот щит Яргуса, с которым сейчас бегал мой слуга, как вернее оруженосец, уже привлек внимание одаренных как королевства Муран, так и империи Самар. Эти разумные уже даже пытались выяснить у меня то самое место, где я взял такое изделие древних. Ну, не верили они в то, что кто-то может в современное время изготовить что-то подобное. К тому же ценность материала этого изделия говорила сама за себя. Я же в данном случае не пытался играть на публику, так как понимал, что в сложившейся ситуации пытаться каким-то образом этих разумных переубеждать просто нет смысла. К тому же я действительно не собирался приписывать себе изготовление изделия подобного рода. Этот щит сам по себе был даже мощнее, чем те знаменитые сферы Хагуса, которые старательно использовали в императорских легионах. Хотя и был более сложный для изготовления. Но сам факт того, что это достаточно мощный артефакт, если учитывать накопление магической энергии внутри этого артефакта, без использования каких-либо магов, которые сопровождали те самые сферы Хагусу целыми толпами. Так что я уже и сам понимаю, что в данном случае мне нет никакого смысла так напрягаться. Ну, а зачем это мне может быть нужно? Кто хочет, тот пусть и напряжется. Хотя маги из нашего отряда ходили кругами вокруг Зура. Уже потом он мне рассказал еще и о том, что один из одаренных предлагал ему целых 100 золотых за то, что этот парень сбежит с таким артефактом и передаст такой ценный предмет ему лично в руки. 100 золотых? Это нормально? Да сам по себе этот артефакт стоит не менее 100 000 золотых. Дай 1000 хотя бы за такое преступление. Ведь после такого Зуру пришлось бы просто бежать из королевства, куда только глаза глядят. Естественно, что я не удержался и спросил у этого самого одаренного о том, у всех ли своих союзников маги империи воруют артефакты. Сначала он даже не понял того, к чему был задан этот вопрос. Тем более на очередном совете нашего объединенного отряда. Можно было также сразу понять и то, что присутствующие представители королевства Муран тут же насторожились, а маги империи принялись удивленно переглядывать. Этот же разумный просто сделал вид, что банально ничего не произошло. Просто мне в голову взбрела очередная блажь. Я же в ответ потребовал, чтобы он при камне правды попробовал отрицать тот факт, что не пытался подкупить моего слугу, чтобы тот украл у меня артефакт древних. Родовой артефакт, имеющий отношение к моему семейству. Видели бы вы его глаза. Видимо, он сразу понял то, чем ему это светит. Так как в данной ситуации этот индивидуум подставил не только себя. Он всю империю Самар подставил. Уже потом я узнал о том, что император Самар V настоятельно советовал всем одаренным попытаться найти со мной общий язык. Более того, по возможности переманить именно меня, а никак не моего слугу в империю. За это он обещал не только мне различные бонусы и льготы, но и тому, кто сможет это сделать. Этот же разумный намеренно провоцировал меня и даже пытался обокрасть. Мало того, что я уже и так столкнулся с магами тьмы и смерти этого государства, которое банально не хотели выполнять свою работу, так теперь еще и такой казус. Судя по всему, в ближайшее время у всех этих разумных возникнут определенные сложности. Но меня они уже не интересуют. Для меня в данной ситуации было важно другое. Я сам четко дал им понять, что пытаться подкупить моего слугу у них не получится. Конечно, попробовать они могут, но факт остался фактом. Эти разумные сами себя подставили. Как результат, они получили только то, что им теперь никто не доверяет. О чем принц-наследник заявил магам империи и приказал их держать под постоянным надзором. Всех и сразу. Это был открытый вотум недоверия. И теперь они могли делать все, что только захотят. Вот только пользы от этого не будет. И я же в данной ситуации всего лишь сделал свое подлое дело. Возможно, кто-то тут же мне скажет о том, что в этом случае я просто взял и перессорил всех союзников. Нет, по моему мнению, такого не было. Я просто показывал их настоящее лицо. А знаете, почему я это делал? Да надоело мне уже постоянно оглядываться. Эти разумные постоянно о чем-то шептались за моей спиной. А теперь им шептаться будет некогда. Всего лишь по той причине, что оказались фактически в ловушке. Так как теперь за ними постоянно будут ходить стражники и говорить о чем-то, что может идти вразрез с интересами королевства Муран, они в принципе не смогут. И этот факт говорит мою пользу, но никак не в их. Все вполне понятно и закономерно.